Часть пятая. Глава первая. Нам пишут из Янины. Франц вышел из комнаты Нуартье такой потрясенный и расстроенный, что даже Валентине стало жаль его. Вильфор, который за все время тягостной сцены пробормотал лишь несколько бессвязных слов и затем поспешно удалился в свой кабинет, получил 2 часа спустя следующее письмо. «После того, что обнаружилось сегодня, господин Нуартье де Вильфор едва ли допускает мысль о родственных отношениях между его семьей и семьей Франца де Пине. Франц де Пине с ужасом думает о том, что господин де Вильфор, по-видимому, осведомленный об оглашенных сегодня событиях, не предупредил его об этом сам». Тот, кто видел бы в эту минуту королевского прокурора, согбенного под тяжестью удара, мог бы предположить, что Вильфор этого удара не ожидал. И в самом деле, Вильфор никогда не думал, чтобы его отец мог дойти до такой откровенности, вернее, беспощадности. Правда, господин Нуартье, мало считавшийся с мнением сына, не нашел нужным осведомить его об этом событии, и Вильфор всегда думал, что генерал де Кинель, или, если угодно, барон де Пине, погиб от руки убийцы, а не в честном поединке. Это жестокое письмо всегда столь почтительного молодого человека было убийственно для самолюбия Вильфора. Едва успел он пройти в свой кабинет, как к нему вошла жена. Уход Франца, которого вызвал к себе господин Нуартье, настолько всех удивил, что положение госпожи де Вильфор, оставшейся в обществе нотариуса и свидетелей, становилось все затруднительнее. Наконец она решительно встала и вышла из комнаты, заявив, что пойдет узнать, в чем дело. Вильфор сообщил ей только, что после происшедшего между ним Нуартье и де Пине объяснения брак Валентины и Франца состояться не может. Невозможно было объявить это ожидавшим. Поэтому госпожа де Вильфор, вернувшись в гостиную, сказала, что с господином Нуартье случилось нечто вроде удара, так что подписание договора придется отложить на несколько дней. Это известие, хоть и совершенно ложное, так странно дополняло 2 однородных случая в этом доме, что присутствующие удивленно переглянулись и молча удалились. Тем временем Валентина, счастливая и испуганная, нежно поцеловала беспомощного старика, одним ударом разрубившего цепи, которые она уже считала нерасторжимыми, попросила разрешения уйти к себе и отдохнуть. Но Нуартье взглядом отпустил ее. Но вместо того, чтобы подняться к себе, Валентина, выйдя из комнаты деда, пошла по коридору и через маленькую дверь выбежала в сад. Среди всей этой смены событий сердце ее сжималось от тайной тревоги. С минуты на минуту она ждала, что появится Моррель, бледный и грозный, как Ревенсвуд в Ламермурской невесте. Она вовремя подошла к решетке. Максимилиан увидел, как Франц уехал с кладбища вместе с Вильфором, догадался о том, что должно произойти, и поехал следом. Он видел, как Франц вошел в дом, потом вышел и через некоторое время вновь вернулся с Альбером и Шато-Рено. Таким образом, у него уже не было никаких сомнений. Тогда он бросился в огород, готовый на все и не сомневаясь, что Валентина при первой возможности прибежит к нему. Он не ошибся. Заглянув в щель, он увидел Валентину, которая, не принимая обычных мер предосторожности, бежала прямо к воротам. Едва увидев ее, он успокоился. Едва она заговорила, он подпрыгнул от радости. «Спасены!» — воскликнула Валентина. «Спасены!» — повторил Моррель, не веря своему счастью. «Но кто же нас спас?» «Дедушка! Всегда любите его, Моррель!» Морель поклялся любить старика всей душой, и ему нетрудно было дать эту клятву, потому что в эту минуту он не только любил его как друга или отца, он поклонялся ему как божеству. «Но как это произошло?» — спросил Морель. «Что он сделал?» Валентина уже готова была все рассказать, но вспомнила, что за всем этим скрывается страшная тайна, которая принадлежит не только ее деду. «Когда-нибудь я вам все расскажу», — сказала она. «Когда же?» «Когда буду вашей женой». Такими словами можно было заставить Морреля согласиться на все. Поэтому он покорно удовольствовался услышанным и даже согласился немедленно уйти, но только при условии, что увидится с Валентиной на следующий день вечером. Валентина обещала. Все изменилось для нее, и ей было легче поверить теперь, что она выйдет за Максимилиана, чем час тому назад поверить, что она не выйдет за Франца. Тем временем госпожа де Вильфор поднялась к Нуартье. Нуартье, как всегда, встретил ее мрачным и строгим взглядом. «Сударь», — обратилась она к нему, — «мне незачем говорить вам, что свадьба Валентины расстроилась, раз все это произошло именно здесь». Но Нуартье был невозмутим. «Но вы не знаете, — продолжала госпожа де Вильфор, — что я всегда была против этого брака, и он устраивался помимо меня». Но Нуартье посмотрел на свою невестку, как бы ожидая объяснения. «А так как теперь этот брак, которого вы не одобряли, расторгнут, я являюсь к вам с просьбой, с которой ни мой муж, ни Валентина не могут к вам обратиться». Но Нуартье вопросительно посмотрел на нее. «Я пришла просить вас, — продолжала госпожа де Вильфор, — и только я одна имею на это право, потому что я одна ничего от этого не выигрываю, чтобы вы вернули своей внучке не любовь, она всегда ей принадлежала, но ваше состояние». В глазах Нуартье выразилось колебание. По-видимому, он искал причин этой просьбы и не находил их. «Могу ли я надеяться, сударь, — сказала госпожа де Вильфор, — что ваши намерения совпадают с моей просьбой?» «Да», — показал Нуартье. «В таком случае, сударь, — сказала госпожа де Вильфор, — я ухожу от вас счастливая и благодарная». И, поклонившись старику, она вышла из комнаты. На следующий же день Нуартье вызвал нотариуса. Первое завещание было уничтожено и составлено новое, по которому он оставлял все свое состояние Валентине с тем условием, что его с ней не разлучат. Нашлись люди, которые подсчитали, что мадемуазель де Вильфор — наследница маркизы и маркизы де Сен-Меран и к тому же вернувшая себе милость своего деда, в один прекрасный день станет обладательницей почти 300 000 ливров годового дохода. Между тем граф Монте-Кристо посетил графа де Морсера, и тот, чтобы доказать Данглару свою готовность, нарядился в парадный генерал-лейтенантский мундир со всеми орденами и велел подать лучший выезд. Он отправился на улицу Шоссе д'Антен и велел доложить о себе Данглару, который как раз подводил свой месячный баланс. В последнее время, чтобы застать Данглара в хорошем расположении духа, лучше было выбирать другую минуту. При виде старого друга Данглар принял величественный вид и выпрямился в кресле. Морсер, обычно столь чопорный, старался, напротив, быть веселым и приветливым. Почти уверенный в том, что его предложение будет встречено с радостью, он отбросил всякую дипломатию и сразу приступил к делу. «Я к вам, барон», — сказал он. «Мы с вами уже давно ходим вокруг да около наших старых планов». Морсер ждал, что при этих словах лицо барона просияет, потому что именно своему долгому молчанию он приписывал его хмурый вид. Но, напротив, Как ни странно, это лицо стало еще более бесстрастным и холодным. Вот почему Марсер остановился на середине своей фразы. «Какие планы, граф?» — спросил банкир, словно не понимая, о чем идет речь. «Вы большой педант, дорогой барон», — сказал граф. «Я упустил из виду, что церемониал должен быть проделан по всем правилам. Ну что ж, прошу прощения, ведь у меня один только сын, и так как я впервые собираюсь его женить, то я новичок в этом деле. Извольте, я повинуюсь». И Морсер, принужденно улыбаясь, встал, отвесил Данглару глубокий поклон и сказал: «Барон, я имею честь просить руки мадемуазеля Жени Данглар, вашей дочери, для моего сына, виконта Альбера де Морсера». Но вместо того, чтобы встретить эти слова благосклонно, как имел право надеяться Морсер, Данглар нахмурился и, не приглашая графа снова сесть, сказал: «Прежде чем дать вам ответ, граф, мне необходимо подумать». «Подумать?» — возразил изумленный Морсер. «Разве у вас не было времени подумать? Ведь 8 лет прошло с тех пор, как мы с вами впервые заговорили об этом браке». «Каждый день возникают новые обстоятельства, граф», — отвечал Данглар. «Они вынуждают людей менять уже принятые решения». «Что это значит?» — спросил Морсер. «Я вас не понимаю, барон». «Я хочу сказать, сударь, что вот уже 2 недели, как новые обстоятельства...» «Позвольте», — сказал Морсер. «Зачем нам разыгрывать эту комедию?» «Какую комедию?» «Объяснимся на чистоту». «Извольте». «Вы виделись с графом Монте-Кристо?» «Я вижу его очень часто», — важно сказал Данглар. «Мы с ним друзья». «И в одной из последних встреч вы ему сказали, что вас удивляет моя забывчивость, моя нерешительность касательно этого брака». «Совершенно верно». «Так вот, как видите, с моей стороны нет ни забывчивости, ни нерешительности. Напротив, я явился просить вас выполнить ваше обещание». Данглар ничего не ответил. «Может быть, вы успели передумать?» — прибавил Морсер. «Или вы меня вызвали на этот шаг, чтобы иметь удовольствие унизить меня?» Данглар понял, что если он будет продолжать разговор в том же тоне, это может грозить ему неприятностями. «Граф», — сказал он, — «вы имеете полное право удивляться моей сдержанности, я вполне вас понимаю. Поверьте, я сам очень этим огорчен, но меня вынуждают к этому весьма серьезные обстоятельства». «Все это отговорки, сударь», — возразил граф. «Другой на моем месте, быть может, и удовлетворился бы именно граф де Морсер, не первый встречный. Когда он является к человеку и напоминает ему о данном слове, а этот человек не желает свое слово сдержать, то он имеет право требовать хотя бы объяснения». Данглар был трусом, но не хотел казаться им. Тон Морсера задел его за живое. «Объяснение у меня, конечно, имеется», — возразил он. «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что, хотя объяснение у меня и имеется, но дать его нелегко». «Но согласитесь, — сказал Морсер, — что я не могу удовольствоваться вашими недомолвками. Во всяком случае, для меня ясно, что вы отвергаете родственный союз между нами». «Нет, сударь, — ответил Данглар, — я только откладываю свое решение». «Но не думаете же вы, что я подчинюсь вашей прихоти и буду смиренно ждать, пока вы мне вернете свое благоволение?» «В таком случае, граф, если вам не угодно ждать, будем считать, что наши планы не осуществились». Граф до боли закусил губу, чтобы не дать воли своему высокомерному и вспыльчивому нраву. Он понимал, что при данных обстоятельствах он один окажется в смешном положении. Он направился было к двери, но вдруг раздумал и вернулся. Тень прошла по его лицу. Выражение оскорбленной гордости сменилось признаками смутного беспокойства. «Послушайте, дорогой Данглар, — сказал он, — мы с вами знакомы не первый год и должны немного считаться друг с другом. Я прошу вас объясниться. Должен же я, по крайней мере, знать, какое злополучное обстоятельство заставило вас изменить свое отношение к моему сыну». «Это ни в какой мере не касается лично Виконта. Вот все, что я могу вам сказать», — отвечал Данглар, к которому вернулась его наглость, когда он увидел, что Морсер несколько смягчился. «А кого это касается?» Побледнев, спросил Морсер изменившимся голосом. Данглар, от которого не ускользнуло его волнение, посмотрел на него более уверенным взглядом, чем обычно. «Будьте благодарны мне за то, что я не выражаюсь яснее», — сказал он. Нервная дрожь, вызванная, вероятно, сдерживаемым гневом, охватила Морсера. «Я имею право», — ответил он, делая над собой усилие. «И я требую, чтобы вы объяснились. Может быть, вы имеете что-нибудь против госпожи де Морсер? Может быть, вы считаете, что я недостаточно богат? Может быть, мои взгляды не сходны с вашими?» «Ни то, ни другое, ни третье», — сказал Данглар. «Это было бы непростительно с моей стороны, потому что, когда я давал слово, я все это знал. Не допытывайтесь. Я очень сожалею, что так встревожил вас. Поверьте, лучше оставим это. Примем среднее решение, ни разрыв, ни обязательство. Зачем спешить? Моей дочери 17 лет, вашему сыну 21. Подождем. Пусть пройдет время, может быть, то, что сегодня нам кажется неясным, завтра станет слишком ясным. Бывает, что в один день опровергается самая убийственная клевета». «Клевета?» — воскликнул Морсер смертельно бледнее. «Так меня оклеветали?» «Повторяю вам, граф, не требуйте объяснений». «Итак, сударь, я должен молча снести отказ». «Он особенно тягостен для меня, сударь. Да, мне он тяжелее, чем вам, потому что я надеялся иметь честь породниться с вами. А несостоявшийся брак всегда бросает большую тень на невесту, чем на жениха». «Хорошо, сударь, прекратим этот разговор», — сказал Морсер. И, яростно комкая перчатки, он вышел из комнаты. Данглар отметил про себя, что Морсер ни разу не решился спросить, не из-за него ли самого Данглар берет назад свое слово. Вечером он долго совещался с несколькими друзьями. Кавальканти, который все время находился с дамами в гостиной, последним покинул его дом. На следующий день, едва проснувшись, Данглар спросил газеты. Как только их принесли, он, отбросив остальные, схватился за беспристрастный голос. Редактором этой газеты был Бошан. Данглар поспешно сорвал бандероль, нетерпеливо развернул газету, с пренебрежением пропустил передовую и, дойдя до хроники, со злобной улыбкой прочитал заметку, начинавшуюся словами: «Нам пишут изъянины». «Отлично», — сказал он, прочитав ее. «Вот маленькая статейка о полковнике Фернане, которая, по всей вероятности, избавит меня от необходимости давать какие-либо объяснения графу де Морсеру». В это же время, а именно в 9:00 утра, Альбер де Морсер, весь в черном, застегнутый на все пуговицы, бледный и взволнованный, явился в дом на Елисейских полях. «Граф вышел с полчаса тому назад», — сказал привратник. «А Батистена он взял с собой?» — спросил Морсер. «Нет, господин Виконт. Позовите Батистена, я хочу с ним поговорить». Привратник пошел за камердинером и через минуту вернулся с ним. «Друг мой», — сказал Альбер, — «прошу простить мою настойчивость, но я хотел лично от вас услышать, действительно ли графа нет дома». «Да, сударь», — отвечал Батистен. «Даже для меня?» «Я знаю, насколько граф всегда рад вас видеть, и я никогда не посмел бы поставить вас на одну доску с другими». «И ты прав, мне нужно его видеть по важному делу. Скоро ли он вернется?» «Думаю, что скоро. Он заказал завтрак на 10:00». «Отлично, я пройдусь по Елисейским полям и в 10:00 вернусь сюда. Если граф вернется раньше меня, передай, что я прошу его подождать меня».

Это очень ясно. Если Башан будет склонен взять свои слова обратно, вы дадите ему возможность сделать это по доброй воле, и в результате все-таки добьетесь опровержения. Если же он откажется, вы всегда успеете посвятить вашу тайну двух посторонних. Не посторонних, а друзей. Сегодняшние друзья, завтрашние враги. Бросьте, Абашан. Итак, будьте осторожны. Значит, вы считаете, что я должен сам пойти к Башану? Да. Один? Один. Если хочешь, чтобы человек поступил со своим самолюбием, надо оградить это самолюбие от излишних уколов. Пожалуй, вы правы. Я очень рад. Я поеду один. Поезжайте, но еще лучше не ездите вовсе. Это невозможно. Как знаете, все же это лучше того, что вы хотели сделать. Но если, несмотря на всю осторожность, на все принятые мною меры, дуэль все-таки состоится, вы будете моим секундантом? «Дорогой Виконт», — серьезно сказал Монте-Кристо, — «однажды вы имели случай убедиться в моей готовности оказать вам услугу. Но сейчас вы просите невозможного». «Почему?» «Быть может, когда-нибудь узнаете». «А до тех пор?» «Я прошу вашего разрешения сохранить это в тайне». «Хорошо. Я попрошу Франца и Шато-Рено». «Отлично. Попросите Франца и Шато-Рено». «Но если я буду драться, вы не откажетесь дать мне урок фехтования или стрельбы из пистолета?» «Нет, и это невозможно». «Какой вы странный человек! Значит, вы не желаете ни во что вмешиваться?» «Ни во что». «В таком случае не будем об этом говорить. До свидания, граф». Альбер взял шляпу и вышел. У ворот его дожидался кабриолет. Стараясь сдержать свой гнев, Альбер поехал к Башану. Башан был в редакции. Альбер поехал в редакцию. Башан сидел в темном пыльном кабинете, какими всегда были и будут редакционные помещения. Ему доложили о приходе Альбера де Морсера. Он заставил повторить это имя два раза. Затем, все еще не веря, крикнул: «Войдите». Альбер вошел. Башан ахнул от удивления, увидев своего друга. Альбер шагал через кипы бумаги, неловко пробираясь между газетами всех размеров, которые усеивали крашеный пол кабинета. «Сюда, сюда, дорогой!» — сказал Башан, протягивая руку Альберу. «Каким ветром вас занесло? Вы заблудились, как мальчик с пальчик, или просто хотите со мной позавтракать? Поищите себе стул. Вон там стоит один рядом с геранью. Она одна напоминает мне о том, что лист может быть не только газетным». «Как раз из-за вашей газеты я и приехал», — сказал Альбер. — «Вы? А в чем дело?» — «Я требую опровержения». — «Опровержения? По какому поводу? Да садитесь же!» — «Благодарю вас», — сдержанно ответил Альбер с легким поклоном. — «Объясните?» — «Я хочу, чтобы вы опровергли одно сообщение, которое затрагивает честь члена моей семьи». — «Да что вы!» — сказал Башан, да нельзя изумленный. — «Какое сообщение? Этого не может быть!» «Сообщение, которое вы получили из Янины». «Из Янины?» «Да. Разве вы не понимаете, о чем я говорю?» «Честное слово...» «Батист, дайте вчерашнюю газету!» — крикнул Башан. «Не надо, у меня есть». Башан прочел. Нам пишут из Янины и так далее, и так далее. «Теперь вы понимаете, что дело серьезное», — сказал Морсер, когда Башан дочитал заметку. «А этот офицер ваш родственник?» — спросил журналист. «Да», — ответил краснея Альбер. «Что же вы хотите, чтобы я для вас сделал?» — кротко сказал Башан. «Я бы хотел, Башан, чтобы вы поместили опровержение». Башан посмотрел на Альбера внимательно и дружелюбно. «Давайте поговорим», — сказал он. «Ведь опровержение — это очень серьезная вещь. Садитесь, я еще раз прочту заметку». Альбер сел. И Башан с большим вниманием, чем в первый раз, прочел строчки, вызвавшие гнев его друга. «Вы сами видите», — сказал твердо, даже резко Альбер, — «в вашей газете оскорбили члена моей семьи, и я требую опровержения». «Вы требуете...» «Да, требую». «Разрешите мне сказать вам, дорогой Виконт, что вы плохой дипломат». «Да я и не стремлюсь быть дипломатом», — возразил Альбер, вставая. Я требую опровержения этой заметки, и я его добьюсь». «Вы, мой друг», — продолжал Альбер сквозь зубы, видя, что Башан надменно поднял голову. «И надеюсь, вы достаточно меня знаете, чтобы понять мою настойчивость». «Я ваш друг, Марсер, но я могу забыть об этом, если вы будете и дальше разговаривать в таком тоне. Но не будем ссориться, пока это возможно. Вы взволнованы, раздражены. Скажите, кем вам доводится этот Фернан?» «Это мой отец», — сказал Альбер. «Фернан Мондего, граф де Морсер, старый воин, участник 20 сражений, и его благородное имя хотят забросать грязью». «Ваш отец», — сказал Бошан, — «это другое дело, я понимаю ваше возмущение, дорогой Альбер. Прочтем еще раз». И он снова перечитал заметку, на этот раз взвешивая каждое слово. «Но где же тут сказано, что этот Фернан ваш отец?» — спросил Бошан. «Нигде, я знаю, но другие это увидят. Вот почему я и требую опровержения этой заметки». При слове «требую» Башан поднял глаза на Альбера и, сразу же опустив их, на минуту задумался. «Вы дадите опровержение?» — с возрастающим гневом, но все еще сдерживаясь, повторил Альбер. «Да», — сказал Башан. «Ну, слава богу», — сказал Альбер. «Но лишь после того, как удостоверюсь, что сообщение ложное». «Как?» «Да, это дело стоит того, чтобы его расследовать, и я это сделаю». «Ну что ж тут расследовать, сударь?» — сказал Альбер, выходя из себя. «Если вы не верите, что речь идет о моем отце, скажите прямо. Если же вы думаете, что речь идет о нем, я требую удовлетворения». Башан взглянул на Альбера с присущей ему улыбкой, которой он умел выражать любое чувство. «Сударь, раз уж вам угодно пользоваться этим обращением», — возразил он, — «если вы пришли требовать удовлетворения, то с этого следовало начать, а не говорить со мной о дружбе и других пустяках, которые я терпеливо выслушиваю уже полчаса. Вам угодно, чтобы мы с вами стали на этот путь?» «Да, если вы не опровергнете эту гнусную клевету!» «Одну минуту. Попрошу вас без угроз, господин Фернан де Мондего, виконт де Морсер. Я не терплю их ни от врагов, ни тем более от друзей. Итак, вы хотите, чтобы я опроверг заметку о полковнике Фернане?» «Заметку, к которой я даю вам слово, я совершенно не причастен». «Да, я этого требую», — сказал Альбер, теряя самообладание. «Иначе дуэль», — продолжал Башан все так же спокойно. «Да», — заявил Альбер, повысив голос. «Ну так вот мой ответ, милостивый государь», — сказал Башан. «Эту заметку поместил не я. Я ничего о ней не знал. Но вы привлекли к ней мое внимание. Она меня заинтересовала. Поэтому она останется в неприкосновенности, пока не будет опровергнута или же подтверждена теми, кому ведать надлежит». «Итак, милостивый государь», — сказал Альбер, вставая, — «я буду иметь честь прислать вам моих секундантов. Вы с ними условитесь о месте и выборе оружия». «Превосходно, милостивый государь. И сегодня вечером, если вам угодно, или самое позднее завтра, мы встретимся». «Нет-нет, я явлюсь на поединок, когда наступит для этого время. А по моему мнению, я имею право выражать свое мнение, потому что вы меня вызвали, время еще не настало. Я знаю, что вы отлично владеете шпагой, я владею ей сносно. Я знаю, что вы из 6-3 раза попадаете в цель, я приблизительно так же. Я знаю, что дуэль между нами будет серьезным делом, потому что вы храбрый, и я не менее. Поэтому я не желаю убивать вас или быть убитым вами без достаточных оснований. Теперь я сам, в свою очередь, поставлю вопрос и категорически. Настаиваете ли вы на этом опровержении так решительно, что готовы убить меня, если я его не помещу, несмотря на то, что я вам уже сказал и повторяю, и заверяю вас своей честью? Я ничего об этой заметке не знал, и никому, кроме такого чудака, как вы, никогда и в голову не придет, что под именем Фернана может подразумеваться граф де Морсер». «Я, безусловно, на этом настаиваю». «Ну что ж, милостивый государь, я даю свое согласие на то, чтобы мы перерезали друг другу горло, но я требую 3 недели сроку. Через 3 недели я вам скажу, либо это ложная заметка, и возьму ее обратно, либо это правда, и мы вынем шпаги из ножен или пистолеты из ящика, по вашему выбору». 3 недели?» — воскликнул Альбер. «Но ведь это 3 вечности бесчестия для меня!» «Если бы мы оставались друзьями, я бы сказал вам терпение, друг. Вы стали моим врагом, и я говорю вам, а мне что за дело, милостивый государь?» «Хорошо, через 3 недели», — сказал Альбер. «Но помните, через 3 недели уже не будет никаких отсрочек, никаких отговорок, которые могли бы вас избавить, господин Альбер де Морсер», — сказал Башан, в свою очередь вставая. «Я не имею права выбросить вас в окно раньше, чем через 3 недели, а вы не имеете права заколоть меня раньше этого времени. Сегодня у нас 29 августа, следовательно, до 21 сентября. А пока, поверьте, это совет джентльмена, лучше нам не кидаться друг на друга, как две цепные собаки». И Бошан, сдержанно поклонившись Альберу, повернулся к нему спиной и прошел в типографию. Альбер отвел душу на кипе газет, которую он раскидал яростными ударами трости. После чего он удалился, не приминув несколько раз оглянуться в сторону типографии. Когда Альбер, отхлестав ни в чем не повинную печатную бумагу, проезжал бульвар, яростно колотя тростью по передку своего кабриолета, он заметил Морреля, который, высоко вскинув голову, блестя глазами, бодрой походкой, шел мимо китайских бань, направляясь к церкви Мадлен. «Вот счастливый человек», — сказал Альбер со вздохом. На этот раз он не ошибся.